Вот какую историю я хотел рассказать тебе. Я слышу, что ты плачешь. Плачь, тебе станет легче. И уж раз я так распустил язык, окажи мне любезность. Выслушай еще кое-что и сохрани это в сердце. Человек — странное существо, на него нельзя полагаться, и поэтому вполне возможно, что те искусы и страдания станут терзать тебя снова и попытаются тебя победить. Да пошлет тебе тогда Господь наш такого же ласкового, терпеливого и утешного сына и питомца, какого он даровал мне в твоем лице. Что же касается сука, которым заставлял тебя тогда мечтать Искуситель, и смерти несчастного Иуды Искариота, то могу сказать тебе одно. Это не только грех и глупость уготовлять себе подобную смерть, хотя нашему Спасителю ничего не стоит простить и этот грех. Кроме того, еще ужасно жаль, если человек умирает в отчаянии. Отчаяние Бог посылает нам не за тем, чтобы убить нас. Он посылает нам его, чтобы пробудить в нас новую жизнь. А когда Он посылает нам смерть, Иосиф, когда Он освобождает нас от земли и от тела, то это большая радость. Получить разрешение уснуть, когда ты устал, и сбросить бремя, которое ты нес очень долго, это дивное, чудесное дело. Как только мы выкопали могилу, не забудь о пальме, которую ты должен посадить на ней. Как только мы начали копать могилу, я стал веселей и довольней, чем был много лет. Я долго болтал, сын мой. Ты, наверное, устал. Ступай в свою хижину. С Богом. На следующий день Дион не вышел на утреннюю молитву и не позвал Иосифа. Когда тот, испугавшись, тихо прошел в хижину Диона и к его ложу, он увидел, что старец скончался, и лицо его озарено детской, тихой, лучистой улыбкой. Он похоронил его, посадил на могиле дерево и дожил до того года, когда это дерево принесло первые плоды им.